Иеромонах Симон Бескровный. Душа безмолвия. Из выстраданного и пережитого. Синтагма, 2023 год. Читает схиигумен Варнава Ларичев. Памяти архимандрита Кирилла Павлова посвящается. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Введение. В этот стихотворный сборник включены молитвы в стихах и в прозе, собранные из давних различных дневников и блокнотов. В первой части приведены молитвы, составленные в отшельничестве по наставлениям из священных гимнов преподобного Симеона Нового Богослова. Ибо духовное послушание является лучшим средством благоговейного почитания святых. Вторая часть посвящена монашеской и уединенной жизни, всецело погруженной в сокровенные моления сердечного покаяния, которые составляют начало и завершение духовной жизни всякого верующего человека. Это молитвы, повествующие о трагической разлученности со Христом монашеского сердца, жаждущего соединиться с Ним в благодатной свободе преображенного духа. Особую часть сборника представляют молитвы о любви, а именно нелегкие испытания и переживания кающейся души, всецело поглощенные любовью к Богу. И в заключение, в третьей части, приведены молитвы размышления о сути и смысле жизни, как отцветы далекой и прекрасной юности. Неведение Бога – это поистине несуществование человека. Неведение, основанное на ложной вере в этот мир, настолько глубоко укоренилось в человеческом сердце, что для освобождения от этого пагубного лжеверия необходимы очень серьезные и значительные усилия, поскольку оно накапливалось и наслаивалось в сердце и уме, как эго, многие и многие годы. Сердце, ослепленное невежеством, пагубный советчик. Ум, одержимый эгоизмом, более ядовит, чем яд гремучей змеи. Хотя мы говорим в этом сборнике языком стихов, тем не менее мы снова и снова продолжаем возвещать о духовном пробуждении и оздоровлении каждой человеческой души благодатью Духа Святого, повторяя для всех одни и те же слова истины. Ибо такое богопостижение не происходит без подобного повторения, которое закрепляется в сердце как молитвенная практика. Человек рождает желание наслаждения, Бог вкладывает необходимость спасения. Поэтому духовные стихи не являются обычным чувственным переживанием, но, напротив, ведут, насколько это возможно, к благодатному ощущению присутствия Бога в нашей жизни, когда успокаиваются чувства и ум. Пусть это эго или умрет, или уйдет из твоего сердца. Где бы ты ни жил, живи в этом мире, как мудрый христианин, твердо зная то, что следует знать. Христос – это истина, и нет ничего другого. Узнай это и пойми внутри самого себя. Иеромонах С. Усекновенская пустынь Катафиги, Афон, 2017 год. Часть первая. Предисловие к первой части. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Поскольку существует мнение, что всякий поэт – это человек не от мира сего, и чтобы напрасно не обеспокоился кто-либо из чрезвычайно строгих блюстителей законности и порядка в этих имеющих определенную специфику поэтических сферах, особенно если стихи касаются духовных вопросов, придется сказать в защиту такого рода поэзии несколько слов, которым, может быть, кто-либо пожелает уделить немного внимания. Вполне возможно, у тех, кто греется в лучах мирской поэтической славы или заседает в разного рода литературных советах и комиссиях, возникнет снисходительный вопрос: чего хочет от нас этот некий монах, выставляя в свет свои убогие стихотворные потуги, когда он должен проводить все свое время во множестве поклонов и в бесчисленных молениях? Весьма охотно принимая это замечание, скажем, что те, кому нет необходимости ни в какой суетной славе, к которым и мы, грешные, причисляем самих себя, быстро находят общий язык, открывая друг другу самое сокровенное, что бережно и благоговейно хранится в душе и что передается без слов. «Говорите, люди, говорите! А у дома яблоня цветет». Так слышит и чувствует всякое поэтическое сердце, которое знает, что Христос – это счастье навсегда. Когда на душе неладно, и все идет вкривь да вкось, особенно в самом начале молитвенной жизни, когда чтение высокодуховных книг, прямо скажем, не задается, и молитва как будто ослабела, нет ничего лучше, чтобы в такой нелегкий час побеседовать от сердца к сердцу не с книжником или законником, которые зачастую отравлены своими знаниями, но с никому неизвестным поэтом, уловив его в смиренных строках и частичку собственного душевного предрасположения к такому сокровенному виду творчества. Мы не призываем любезных читателей тотчас брать в руки ручку с тетрадью и, нахмурив лоб, пытаться передать чистому листу бумаги свои глубочайшие настроения и переживания. Однако мы знаем, что колокол не гудит, если в него не ударяют, так и сердце человеческое не пробуждается, если его не оживлять горячими молитвами и не шевелить, как ни странно это звучит, особым поэтическим и непременно христианским восприятием окружающего нас мира как чудесного творения Божия. Почему именно христианским восприятием? Потому что, по нашему убеждению, истинное христианство способно изменить весь мир, а его сделали земной религией и приспособили для обыденных нужд. Христос есть дверь, а мысль – это то, что пытается ее закрыть. Не будем отговариваться здесь пустыми фразами о вдохновении и прочем, связанном с такого вида творчеством, так как правда, подобно родниковой воде, просочится повсюду, где есть в ней нужда. Однако для того, чтобы знать правду, нужно иметь смелость. И если ты хочешь скрыть свои грехи от людей, то не совершай их. А если хочешь утаить то, что ты поэт, не пиши стихи. В этом утверждении есть парадокс. И потому, когда ты не совершаешь грехи, ты начинаешь смело творить добрые дела и побеждаешь с помощью благодати своего злейшего противника, трудно обуздываемый ум. А когда не пишешь стихи, тогда они изливаются сами собой, оставляя сердце в покое и нисколько не побуждая его погружаться в бесчетные помыслы, творя его как бы бесстрашным жителем иного мира, который не от мира сего. Христос – это величайшее чудо во всей Вселенной и в каждом сердце человеческом, поскольку Он есть тихий свидетель всех наших переживаний, и Ему интересны только те живые чувствующие души, которые устали от жизненных разочарований и обманов мира сего и желают непременно соединиться с Ним навеки. Для того, чтобы познать это божественное таинство, нужно, как говорят богопросвещенные поэты, вмолчаться в эту тишину сердцем, погруженным в безмолвие, и всмотреться в ее сияющую беспредельность глазами, наполненными солнцем. Тогда душа, постигая Бога в самой себе, в правоте, так сказать, человеческого сердца, отделившегося от всех земных помышлений, не может удержаться от того, чтобы не отдать Творцу всю себя целиком, в великой благодарности принося Христу свою нескончаемую любовь, как благоговейный плод уединенных молитв и духовных созерцаний, всегда помня о том, что молитва есть подготовка ума к великому молчанию в Боге. Именно такими стихотворными строками о любви к Богу, написанным по молитвам преподобного Симеона Нового Богослова и родившимися как бы сами собой, мы не можем не поделиться с близкими и дальними сомолитвенниками, говоря об этом с ними в открытую, где скрывать друг от друга, собственно говоря, нечего, поскольку если человек охладел в божественной любви, значит, он никогда ее не имел. Поэтому сказано: «Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Екклесиаст, 7 глава, 29 стих. Живущие помыслами и утратившие сострадание более всего склонны жить расчетом, становясь ревностными приверженцами законности и земных судилищ, но не Христовой благодати. Может ли нарисованное солнце разгонять тьму? Итак, будет ли правильным сказать по поводу современной религиозности, что хотя сейчас святых и нет, но зато никто не находится в прелести? Или же именно поэтому и не встретит теперь святых, что большинство находится в прелести? Исходя из всего сказанного ранее, можно заметить, что человек – истинно живет и спасается лишь тогда, когда его сердце находится в Боге. Поэтому, чтобы иные не поставили в вину нам, ничтожным, даже малейшую ошибку в предисловии, не будем растягивать вступление, а, помолясь и попросив у всех прощения, предадим себя милости Божией, напоминая себе и друг другу о том, что каждое раннее утро, как только мы открываем глаза, непременно должно у нас начинаться со встречи с возлюбленным Богом, что каждый новый день всем нам следует неустанно продолжать наше вхождение в сокровенную жизнь самого Бога, и что каждую последующую ночь в глубоком молитвенном восхищении и в крайнем благоговении должен совершать всецелое соединение нашего духа с бесконечно милостивым Господом и Спасителем Иисусом Христом, которому слава подобает ныне и присно и во веки веков. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. Молитвы с Симеоном Новым Богословом. Молитва есть бесконечное творчество, высшее всякого искусства или науки. Архимандрит Сафроний Сахаров. Первое. Ты – безымянное сокровище и радость вечная моя, мольбу души не отвергающей, приди и весь вселись в меня. Трех лиц лицо непостижимое, ты – не вечерний свет уму, как ликование непрестанное, приди, единый, к одному. В моем бескрайнем одиночестве ты – пробуждение от сна, живым – надежда и спасение, а мертвым – вечная весна. Одним лишь волей-мановением, в желанном имени представ, неосязаемый, неведомый, ты изменяешь мой состав. Каков ты есть, как появляешься, ты движешься и недвижим, в душе святым живешь влечением, и сердце делаешь святым. Ты наслаждение неизменное, неслитно с духом сопряжен, твоим присутствием божественным мой ум как солнцем освещен. Внутри меня ты море сладости, хочу любить твой свет живой и познавать, и сочетаться с ним, и в нем соцарствовать с тобой. Второе. Кто в мире есть, но не от мира? Кто сердцем с Богом говорит? Кто Бога чествует и любит, в любви и ходит, и стоит? Кто стал для Бога проницаем, любя, кто божеством любим? Кто светом став во тьме сияет, кто, как и Бог, непостижим? Кто в похвалах всегда бесстрастен, кто нищ в роскошнейшем дворце? Кто странствует в небесных сферах, в незримом для очей Отце? Кто добровольно беден, скуден, кто помыслами не прельщен? Кто преисполнен благодати? Кто зрит того, кто обретен? Кто вне всего, но в Боге дышит? Кто победил пред смертью страх? Кто зримо Бога созерцает? Безумец и еще монах. Третье. Ответом на злые деяния пусть будет и плач, и рыдание. Ступай, как на казнь осужденный, живи, как к кресту пригвожденный. Отвергни бесстрастно мирское и тело свое, как чужое, и ум свой, что к лени привык, и жаждущий сплетен язык. Стой в Боге, всем сердцем вздыхая и воли ему не давая. Рукам не давай дел постыдных, ушам пересудов обидных. Лишь старцу грехи исповедуй, все помыслы, скорби и беды. Знай все обольщения славы, игрушки и бесов забавы. Очисти духовные очи постами, молитвой и прочим. Прозри святым духом в единое, без мыслей о плоти в незримое. Пожертвовав страстью пустою, Творца восприемлешь душой. Став светом небесным в итоге, безмолвствуй без образа в Боге. Избавь ум от противоречий, а душу – душевных увечий. Надменность и гордость – пороки, где кроются злобы истоки. Тону в них бессильный, несчастный, молю у Христа ежечасно в падениях моих снисхождения, а тем, кто не любит, прощения. Кто знает все о Боге, но не Бога, он в полном заблуждении живет. Тот, кто решительно родных, друзей покинул, оставив землю, небеса найдет. Ведь робость или трусость не помогут, и на людей опоры нет ни в ком. Ты, отсекая свою волю, помни твердо, уйдя от мира, уходи с Христом. Лишь сила Божия людей творит богами. Кто нам защита, если Бог не защитит? А плач и слезы выправят любого, кто худ и нищ, и кто в грязи лежит. Свет невещественный увидев, просветишься, ум станет ясным, мудрою душа. Живет лишь тот, кто с Богом стал единым, кого любовь бессмертная нашла. 5. Любовь – это Бог и загадка, хранящая много вопросов. Скажи, почему ее сердцу постичь нелегко и непросто? Любовь – это огненный пламень, который грехи пожигает. Но как же душа в этом свете горит, но никак не сгорает? Любовь – это сладости воды, которые дух мой хоронят. Но как мое бренное сердце нисколько в воде той не тонет? Любовь – это свет окрыленный, к душе прилетевший бесплодный. Но как и когда, просветившись, душа моя стала свободной? Любовь – это Бог, ставший плотью, который творит нас богами. Как терпишь ты нас и прощаешь, не сделав своими врагами? Любовь – это Бог и премудрость, что благом сердца наполняет. Но как их она без укора в объятия свои принимает? Как терпишь ты нас и спасаешь, как милуешь в Духе Святом? Скорбящего, грешного, спася, прими меня в Царстве Твоем. 6. Когда Тебя, Господь, я отыскал внутри, и как Твой свет увидел я, не знаю. Теперь же и внутри Ты, и вовне, когда Тебя ночами созерцаю. На небесах Ты и в душе живешь, внутри, как солнце, и как свет снаружи. И не пойму я, для чего Тебе, такой, как я, в моем падении нужен. В сиянии славы воссияй во мне, учить и просвещать меня Ты волен, чтоб люди прославляли благодать, что избавляет от душевной боли. Твой яркий свет сияет сквозь века, меня же мучат скорби и увечность. Нет сил во мне всего Тебя обнять и в дух вместить Твою святую вечность. Но хватит мне и капли небольшой из беспредельного, немеркнущего света. Пусть сущности Твоей мне не постичь, но то, что Ты – любовь, благодарю за это. Ты всем невидим, но Тебя я зрю, лишь только ум молитвою омою, ведь плоть земную претворила в рай Твоя любовь, единая с душою. О всех живых и мертвых я молю, Ты всех их сделай вечности сынами. Ты Бог и человек, мы просто перст земли, и все ж бессмертны мы, когда Ты в нас и с нами. 7. Слова бледны и помыслы бедны, и в сердце слепота и мутность. О, никогда меня не обмани, безумная земная мудрость. Насколько чужды Богу души тех, кто в слепоте в мирскую впал превратность. Но кто объемлет целиком твою святейшую живую необъятность? Я опьянен незримой красотой, которой ты владеешь, Вседержитель, и легковесным знанием земным не дорожу, как ты велишь, Спаситель. Хвала тому, кто телом восхищен на небеса желанием духовным, кто возлюбил без страсти благодать, рассорившись с влечением греховным, как в мертвом теле он живет без бед, бесстрастный в этом страстном мире, и исступление ума ему ценней в сто крат, как чистый хлеб ценнее грязной пыли. Небесная прекрасней всех утех, где мудрость далека от постижения. Тебя я созерцаю без помех до полного в тебе преображения. Восьмое. Начальной вестью ужасаясь, я с ближним умер заодно. Что было жизнью, стало тенью, и гибнет то, что жить должно. За каплей капля рушит камень, как нашу жизнь за мигом миг. Нет неизменного под небом, вчера дитя, теперь старик. Чем больше ты спешишь ко благу, тем недоступней благодать. И горек опыт мой бесплодный, распад телесный удержать. Предавшись милосердию Бога, мой брат земной оставил дол и без скорбей и сожалений на небеса навек ушел. Душа его исчезла в дымке земных печалей и забот, но свет любви еще струится в то сердце, где Христос живет. Девятое. Свершилось, настало великое чудо. Отныне мой дух не пребудет одним. Он в яве постиг, восходя в изумление, что Бог изначально желает быть зрим. Кто скрылся смиренно от лицезрения апостольских взоров и вышел из дел, и одесную божественной славы на Отчем престоле в сиянье воссел. Христе, ты предстал, как любовь к человеку, душе ты свои небеса распахнул. Дух Божий, дух истины и утешения, в нее словно пламя живое вдохнул. И трепет, и ужас всю душу объемлет. Как выдержать то, что являет сам Бог? О, как описать это словом бессильным, не имеют уста, и язык изнемог. Лишенному добрых молитв и деяний, и грешному больше всех прочих людей, ты плач даровал и огонь покаяния тому, кто родился в грехе и блуде. В трех солнцах божественных зрит он сиянье с Отцом и Божественным Духом Христа. Прозрел человеческий дух просвещенный, что в Троице свет и любви высота. Он зрит непрестанно души изменения и сердцем горит, опьяненный Христом. Тому, кто был слеп, но не знал просветления, Бог дал созерцать себя в Духе Святом. Кто в недрах сердечных блуждал и терялся, игрою ума дорожил без конца, познав бесконечное счастье спасения, кто Сына увидел, тот видел Отца. Не выдержав силы великого света, он спрятался в мысли, как в мысленный гроб. Он умер, как грешник, но заново ожил, став духом горящим, как солнечный столб. И нету предела его изумлению, стал Богом заблудший в грехах человек. Христос – его сила, блаженство, бессмертие и слава отныне ему и вовек. Десятое. Оскверненный и нечистый в помыслах, в делах, не желаю пустословить и впадаю в страх. Уязвлен душою грешной, о других молчу, о Тебе, Господь Всевышний, говорить хочу. На любовь Твою взираю, нет Тебя родней, и в отчаяние впадаю от судьбы моей. Я растлил себя грехами, став причиной зла, вспоминая Твою милость, плачу до утра. Сокрушаюсь я несчастный, голос мой увял, о грехах своих помыслив, я безумным стал. Не имею ничего я доброго в себе, и к грехам грехи слагаю, заблудясь во тьме. Грешный, я тебя отринул, стал душою наг. Как меня ты удостоил столь великих благ? Ожидаю наказания каждый день и час. Ты согрел меня любовью и от муки спас. За мою неблагодарность дал мне благодать. Взор на образ твой пресветлый не могу поднять. Покаянием утешаюсь, скорбь, как воду пью, о прощении неотступно я тебя молю. Ты забрал меня от мира, отделив от всех, знаешь ты во мне, Христе мой, каждый малый грех. Жажду вечного спасения, не желаю в рай, укрепляю дух молитвой, слыша бесов лай. Твой покров лишает слова, грешный мой язык. Ко стопам святого старца молча я приник. Я желал бы отрешиться от всего, что знал, за святое послушание у престола встал. Вечный Троице служитель, за людей прошу, о себе Христу со страхом вздохи возношу. Боже, дерзко я вступаю в Твой пресветлый храм, хлеб святой с пречистой кровью подношу к устам. Ты, Спаситель, мою душу в новый ввел завет, в благодатный, неприступный, неотмирный свет. Ты вошел в меня всецело, став со мной одно. Духа Божия наитием сердце спасено. Я послушником желал бы до исхода быть и в смирении глубоком всем, как раб, служить. Отвечать за все придется, что же мне сказать? Дай мне, человеколюбче, за тебя страдать. Что смогу я, недостойный, Богу предъявить? Остается до конца мне лишь тебя молить. Чтобы ты, Христе, жил в людях, я твой свет хвалю, и божественность, и святость, и любовь твою. 11. Сердечный отблеск и ума сияние, что тварное не видит существо, неуловимый, невместимый светоч, прекрасней ты, желание всего. Сокрыт, невидим, крайне неприступен, не отыскать, не удержать его в себе. Ты вожделенней больше всякой жизни, томлюсь, ищу тебя повсюду и везде. Когда тот свет не вижу, то пылаю, неутолимой жаждою, измучен и томим. Вперед гляжу, его не примечаю, лишь обернусь, опять я вместе с ним. отчаявшись, рыдаю в призываниях. Он зрит меня и видится во мне. Дивлюсь красе его и страхом поражаюсь. Бог небо отворил и входит в душу мне. Безмерна высота его блистания, где немощной душой я ничего не зрю. И все же, приглядевшись, примечаю, он освещает внутренность мою. Он нежно обнимает, прикасаясь к сердечной глубине, и слышит слух, как сердце наполняется блаженством и изменяется безмолвствующий дух. Я духом приобщаюсь к славе Бога. Сияет все внутри, вокруг, вдали, и тело светоносно, словно пламя, как невесомое, бездвижно в забытьи. Блаженней он блаженнейших созданий, объемлющий пространство вглубь и вширь. Создатель мой, тебя я созерцаю, как свет божественный внутри своей души. 12. Как слабым словом сердцу передать твои суды и чудеса, Владыка? Как высказать святую благодать твоей любви безмерной и великой? Ты наделяешь душу глубиной, испепеляя помыслы безверья, преображая дух увядший мой сиянием славы, силы и бессмертия. Ты никогда не ставишь мне в вину грехи мои и многие падения, и потому никак я не пойму, каков ты есть, стремясь к тебе с рождения. Как ты таинственным сияющим лучом преображаешь сердце в свет небесный, как душу ты творишь своим огнем прекрасный образ, светлый и чудесный, как ты в уста мои влагаешь благодать, как делаешь язык лучом нетления, как допускаешь причащаться и сиять тому, кто жил без веры и смирения. О злых деяниях моих ты позабыл, и кротким светом душу просвещаешь, даешь понять мне, кем я стал и кем я был, и благодатным разумением наделяешь. Ко мне ты всячески в любви благоволишь за исполнение судов твоих и правил, и каждой заповедью с сердцем говоришь, которую служить себе поставил. Пред светлой славою и крепостью твоей я, грешный, у престола воздеваю длани, моля, чтоб ты помиловал людей, которые прошли огонь страданий. О, ослепление сердец, упавших в грех, поправших собственную святость так не кстати, смех и веселье своих земных утех, предпочитающих Христовой благодати. Кто, обретя Христа, вдруг обратится вспять? Кто, в Троицу вселясь, захочет дел греховных? Тем, кто от мира не отрекся, не стяжать ни вечной жизни, ни плодов духовных. Кто чувств своих в себе не умертвил, кто не избавился от всех земных пристрастий, тот и родившись никогда не жил, оставшись навсегда рабом бесовской власти. Кто ей с решимостью борясь противостал, тот из пелен и савана воскреснет. Господь, как Лазарю ты жизнь мне даровал, чтоб вечной жизни стал я провозвестник. Ты целомудрие, ты святость, чистота, ты совершенство в малом и во многом, и та душа смиренна и свята, когда едина со смиренным Богом. 13. Душа твоя – дом Бога и вечности чертог. Монаха – жизнь у Бога, но он живет, как Бог. Ему не одиноко, он со Христом одно, и все единым Богом в нем преображено. Он – образец смиренных, где мир лежит во зле, и как один из древних он ангел на земле. В лик мучеников верных вошел свинцом чудес, деяний беспримерных наследником небес. Он к лику преподобных навеки сопричтен, исполнен благ духовных и духом просвещен. Не упускай мгновенья, когда Христос в тебе, стяжав венец спасения наперекор судьбе. Не будешь друг для гроба, для святости чужим, коль убежишь от злобы и цел, и невредим. Беги, как лань от тигра, имея смерти страх от суетного мира, коль скоро ты монах. Что ищешь на земле ты, и грешный, и пустой? Вмени ее в уме ты, и ум свой успокой. Не лги, что невозможен стяжавший благодать. Монах всегда обожен, умея созерцать. Дух в созерцанье истин пусть будет прям, как трость, ум обнажен от мыслей и вбит в него, как гвоздь. Не лги, что Бог невидим, что свет его лишь миф, он сердцу очевиден тому, кто сердцем жив. Взывай, рыдай и кайся в содеянных грехах, и в Троице спасайся, коль скоро ты монах. 14. Оставьте в келье одного, в ней одному привычней, где мне не нужно ничего перед лицом владычным. Не отвлекайте душу зря от света созерцания, чтоб ничему земному я не отдавал внимания. Закройте в келье меня, рыдать в ней многократно. Кто, безначальное найдя, его предаст обратно? Стенать я буду без конца, терпя людей упреки, что потерял в душе отца за гордость и пороки. Ко мне пришел огонь иной, не тот, что бродит в страсти. Он вне всего, он Дух Святой и жизни вечной счастья. О, я желал бы всех людей спасти, пусть каждый знает, как солнце ярче и светлей Христос у груди пылает. Любовь Христа в себе нося, тот смерти не страшится, ведь той любви украсть нельзя, которой смерть боится. Душа бессмертна со Христом, бессмертным и смиренным, свет безымянный, ты мой дом во царстве нетленном. Блажен, кто стал тебе как друг, Господь в любви блаженный, в единстве нераздельном дух спасен царем вселенной. 15. Взгляни, Христе, откройся, раскрой мой спящий ум, со мною собеседуй, чтоб не был я угрюм. Войди в меня теперь же, всем людям расскажи, что ты доступен сердцу, но недоступен лжи. Ты тем, кто суесловит, на деле подтверди, что ты живешь всецело, как свет в моей груди. Тем, кто твердит надменно, что нет и не ищи, кто в яви видел Бога хотя бы одной души, мол, не слыхать такого во всех веках иных, за исключением только апостолов святых, что Бог всегда неведом, невидим для людей. Ответь, Христе, невеждам, чтоб были умней. Всегда я безначален, и прежде всех времен единственным был Богом превыше всех имен. Ума превыше слова и представлений всех, един с единым вместе, без всяческих помех, превыше всех созданий, как суть непостижим, всегда с Отцом и Духом природы невместим. Меня, как света ясность, дано тому узреть, кто ум во мне упрочил и уничтожил смерть. Равновеликим Богу нельзя стать никому, но видеть мою славу дано Отцом уму, когда он чист, смиренен, обожен до глубин, восхищен в созерцанье и стал со мной един. 16. Опять ко мне приходит свет, он просвещает ночь и тьму, неся душе святое созерцанье, блаженство сердцу, чистоту уму. Свет отделяет ум от мира чувств и пребывает целиком со мной. Он появляется, я замираю, убогий, жалкий, скверный, немощной. Он вспыхивает молнией внутри, души и сердца неотмирный свет. Я вне всего, всецело в восхищении, не ведая, я в теле или нет. Он то незлобив, чист и очень прост, то ослепителен и нежен в красоте. Им становясь, ум забывает помышления в твоей любви и сострадании, Христе. Я вопрошаю Бога в тишине, как землю с небом мне соединить? Как ум унять, от помыслов отречься? Как верить мне, как чувствовать, любить? Ты строго, Боже, в сердце говоришь. Считай, что умер ты и погребен, и что давно оставил персть земную, друзей, родню и все, во что влюблен. Оставь заботу о мирских делах и низменную славу и почет, и, взяв свой крест, не бойся искушений. Иди за мной, как Дух Святой влечет. Ты скорби с радостью неси, терпя и с благодарностью насмешек тьму, чтоб сделались они венцами благодати, причастным сделав Дух Твой Божеству. Без чести тернии и оскорблений желчь ты принимай за все благодаря. Когда из грешников сочтешь себя последним, родится в сердце святости заря. Тогда, за правду язвы получив, душой возрадуйся, ты стал собратом мне. Кто подражает так моим страданиям, тот с царством света будет наравне. Оплакивать безверие людей отныне путь мой и стезя, и бич. О Господи, молю, поправ преграду плоти, дай духу моему тебя в любви постичь. 17. Рождение для меня конец, лишь в смерти снова жить я начинаю. Откуда я пришел, Творец? Куда потом уйду, не понимаю. Я плоть, и взят я от земли, как прах был вылеплен из праха, Я тленен и лежу в пыли, исполненный смятения и страха. Дух на земле живет лишь миг, со скорбью оставляя тело. Закон бессмертия в жизнь мою проник, оно воскреснет во Христе всецело. И все ж, пока я только плоть, мне враг коварно расставляет сети. Господь, дай сил мне побороть бесчисленные искушения эти. Пусть ад неугасимый мне грозит, я трепещу, дрожу и горько плачу. К тебе, Владыка, сердце вновь спешит, поскольку в подвигах я ничего не значу. Ты слышишь, Боже, не оставь меня, не допусти погибнуть в отдалении от неземного твоего огня и твоего святого освящения. Твой облик дивен, слава велика. Кто из людей достоин созерцаний, по милости твоей хотя бы сдалека увидеть лик твой в облаке блистаний? Вселенная всегда полна тобой. Ты дух, невидимый для глаза. Ты вне всего, и все-таки ты мой. Как солнце, как звезда, как свет алмаза. Ты как светильник или как свеча, горящая внутри сосуда. Я чувствую душой, как горяча та благодать, что светит ниоткуда. Внутри себя я жизни не ношу. Ты – жизнь моя, мое сосредоточие, и потому, что я тебе скажу, все будет бледно и весьма неточно. Спаситель, на тебя смотреть нет сил, но также невозможно тебя, не созерцая, умереть, храня в душе твой облик безнадежно. Божественную благодать приняв, как мне уразуметь твою природу? Ты, несозданный Бог, создал меня, чтоб даровать мне вечную свободу. Нет, не найдут тебя нигде, лишенные божественного света. Их жизнь в кромешной сгинет темноте, и в душах не найдут они ответа. Без созерцания божественных вещей, чьи очи в тени злобы и порока, как те, кто в эгоизме всех наглей, увидят, словно солнце, славу Бога. Неизъяснима благодать того, кто отошел от низменных желаний, ту радость не познает здесь никто, кто не прошел Христовых испытаний. В небесный Иерусалим взойдет душа до вышнего чертога, обоженная Духом Пресвятым, которая едина с Вышним Богом. 18. В трех лицах, вкупе и в трех ипостасях, единым по природе пребывая, создавший волею и словом бытие, наш сущий Бог есть Троица Святая. Ты – естество одно, всего причина, тебе в трех лицах нераздельной внемлю. Создание наделив живой душою, ты отослала жить меня на землю. Дала мне ясно видеть свет вселенной, во свете горы, небо и светило, и все, что мир сей Божий наполняет, то, что душа бесстрастно полюбила. Вложила ум и слов наделила, взяв образ Бога слова без начала, ведь слово человека – это разум, которым ты его образовала. Так Слово Божие совечно, сопрестольно и соразумно самому Отцу и Духу. душа подобием явилась Бога Слова, Ему доверясь в вечности как другу. Хотя и ум, и слово ей присущи, нося их нераздельно, неслиянно, во всем единосущными являя, душа живет в единстве непрестанно. Как без нее не существуют ум и слово, так и без духа ни отца, ни сына не бывает. Как дух – отец, так сын – дух неизменный, хоть плотью он облегся и людей спасает. И как отец рождает слово непостижно, так ум рожден душой неизреченно. Как дух исходит от отца неизъяснимо, так слово происходит от ума, что несомненно. Как Бог Отец не отделен от Бога Сына, так Сын в нем пребывает изначально. Но образ Божий ты познать не сможешь, пока свой образ не очистишь досконально. Когда он станет чистым совершенно, но и тогда ты первообраз не познаешь, и не поймешь его, и не увидишь, пока Святого Духа не стяжаешь. Во свете славы, весь блистая и сияя, тогда Христос тебе откроется всецело, и сердцу, и уму себя покажет, насколько чистой стать душа твоя сумела. Насколько то доступно человеку, ты восприемлешь его светлость и сияние, и станешь ты тогда подобен Богу, весь погрузясь в святое созерцание. Ты уподобишься во всем Христу отныне, всем сердцем подражать Ему стараясь, в благих деяниях, в целомудрии, в бесстрашье, течением скорбей в любви Его смиряясь. Ведь если любишь всех людей душой Христовой, то и врагов своих с любовью пожалеешь. Добро творя им, как родным собратьям, ты попрекнуть их резким словом не посмеешь. И если душу полагаешь за спасение не только одного, но и за многих, самоотверженно стяжая милосердие, достигнешь совершенства в милостивом Боге. Он тотчас полноту Святого Духа вдохнет в тебя, не зная промедления, и этот Дух, вселившись внутрь, станет нетленным светом обоготворения. Дух Божий тело от истления избавит, и Дух твой Богу сделает подобным, как своему прообразу, о чудо, неведомое блудникам и гордым. Всем миролюбцам, плотолюбцам, властолюбцам, всем одержимым страстью и корыстью, завистникам, пьянчугам, словолюбцам, всем сквернословам и лжецам с повадкой лисьей, кто, величаясь, почитает себя чем-то, кто хвалится здоровьем, ростом, силой, кто красотой лица или тела крепкой статью, без сердца чистого, увы, поглощены могилой. Кто по неверию духа отгоняет, ведь кто не верит, тот о нем не просит, тот не просящий святость не приемлет и мертвым языком ее поносит. А мертвых как не плакать бесконечно, когда они себя живыми почитают, и лишь живые огорчаются и плачут, когда о мертвых сердцем вспоминают. Как тот, кто видит лишь одно мирское, не узрит никогда Христово откровение, они очами и сердцами не прозрели и не смогли стяжать свое преображение. Как могут таковые без обмана доселе христианами считаться, раз не желают стать небесным человеком и возродившимися свыше называться? От Бога боги происходят по рождению, Всевышнего сподобившись объятий. Он отделяет преданных и верных от тех, кто недостоин благодати. Сын Божий всем дарует нам по вере небесный свет, бессмертие и нетление. А таковым и ты быть также должен, чтобы обрести нетленное спасение. Божественного Духа воспринявших и подвязавшихся в спасение неустанно, с Царем и Богом воцаряет Он на Царство отныне и навеки непрестанно. 19. Боже щедрый, Боже дивный, окрыли меня заветом, сердце радостью наполни и Твоим ярчайшим светом. Не прогневайся, Творец мой, что я часто не послушен. Не покинь меня в сомнениях, озари мне светом душу. Ты – блаженное единство, в именах неисчислимый, счастьем сердце наполняешь, ибо Ты есть свет незримый. Ты – трех лиц неразделения, равносущных, равноценных, и неслитных в единении, благодатных и священных. Ведь един Творец, Господь наш, со Отцом, что безначален, и божественнейшим Духом Он пресвят и достохвален. Разумей и поклоняйся, пусть в душе живет отвага, и всем сердцем веруй в Бога, это радость, счастье, благо. Он есть хлеб для нас насущный, солнце вечно молодое, воскрешение, утешение и согласие с душою. То единство через слово все содержит, созидая, озаряет благодатью, возрождая и спасая. Только я утратил счастье, дверь к небесному чертогу, без одежды светоносной потерял любви дорогу. И себе я в оправдание говорю, ведь все такие, как и я, живут на свете к свету Божьему слепые, отвергающим бесстыдно все священные писания, снисхождения не являешь, Боже правый, наказания. Возвестил, что ты свет миру, только им тот свет не нужен. Все они душой слепые, но и мертвые к тому же. Милосерднейший владыка, не лиши меня прощения, ты – источник вечной жизни и святого разумения. Чтоб себя я видел гостем в мир пришедшим неуютный, восходя в благоговение в мир божественный и чудный. Сохрани меня, Спаситель, посели в раю безгрешном. Умоляю, Дух Твой светлый, нынче плачем безутешным. Как мытарь, вздыхая, плачу, как блудница, я рыдаю, и Твои святые стопы волосами отираю. Копеем в Бог прободенный, Ты мне милость изливаешь, и гвоздями пригвожденный сердце нежностью пронзаешь, чтоб предстать неосужденно пред Твоей, Господь, любовью. Освети меня нетленно Твоим телом, Твоей кровью. 20. Взгляни, о Христе мой, на скорби, взгляни, как уныл я угрюмый, бессилье мое с нищетою скрываю под горькою думой. Над немощным стань, Иисусе, сияй мне, как прежде, о слове, как некогда в юности чистой сиял ты с икон в изголовье. И очи мне к свету отверзи, чтоб видел тебя я безмерно, постигнув и радость, и царство, которое вечно бессмертно. Зачем ты свой лик закрываешь, со мной разлучаясь мгновенно? Ведь ты с тем расстаться не хочешь, кто любит тебя неизменно. Зачем ты меня сокрушаешь? Зачем так безжалостен тайно? Зачем от меня ускользаешь, приблизив к себе не случайно? Ты знаешь, как сильно люблю я, к тебе устремляясь душою, явивший себя многократно, останься навечно со мною. Ты истинен, праведен, Боже, ты любишь тебя полюбивших, но больше всего освящаешь всех жизнь за тебя положивших. Ты словом становишься в сердце, как жизнь ты в душе обитаешь, сынами являешь своими лишь тех, кого любишь и знаешь. Душе распахни двери света, уму отвори вход бессмертия, излей благодать изобильно во дни моего лихолетия. И Иисус отвечает смиренно: «О Сыне, я сущий, извечен, зачем ты, из праха восставший, ведешь неразумные речи? Ты судишь об этом неверно, что я разлучаюсь с душою. Слова твои несправедливы, поскольку всегда я с тобою. Я светом был прежде создания, я был, вечно есть и пребуду. Во всякой бесчисленной твари, везде и во всех и повсюду. Премудрость есть в этом большая, ничем из всего я ведь не был, а также ни с чем не сливался, что создано было под небом. И не был внутри я созданий, однако был вместе со всеми, и все же остался, как прежде, непознанным полностью теми. Я создал из брения тела, вдохнул в него душу живую, своей не затронув природы, использовал силу святую. Затем, разумей, моей силой, вдохнув в тебя умную душу, тебя человеком соделал, чтоб ты мою заповедь слушал. Из двух ты природ появился, бесчувственно зримого тела, а также словесной, незримой души, совершенной всецело. Создания также различны, вещественны, так и духовны. Вещественны те, что ты видишь, иные же ангелов сонны. Итак, человек между ними, средь чувственных, он невещественен, средь духом одетых он чувствен, стяжав благодать, он божествен. Среди неразумных – разумен, среди бессловесных – он волен, способному умственно видеть, себя ему видеть позволил. Ему одному подчинил я всю тварь, все земные создания, чтоб лик мой всегда созерцал он, мои прославляя деяния. Он чувственно сущее видел, а умно весь свет моей славы. Когда же вкусил он от древа, нарушил он рая уставы, и сразу духовно ослеп он, надеясь от Бога укрыться. Безумный, бескрайней вселенной нельзя от меня утаиться. Но ты неразумнее прежних и мыслишь, что я не являюсь. Зачем на земле я родился и плотью облегся, смиряясь? Как слово соделалось плотью, от плоти принявши начало? Как Богом осталось по сути и как человеком предстало? Познай же любовь мою к людям, чтоб знали меня они сами, чтоб видели чувственным оком и даже касались руками. Я их слепоте сострадая, сошел по природе незримый, чтоб мир уберечь от падения, так бережно мною хранимый. Пока был Адам рядом с Богом, то жив был и смерти не ведал. Когда ж приступил повеление, изведал проклятие и беды. Не смог он признать согрешение, ведь я покаянье приемлю, и, быв осужден справедливо, в грехе возвратился он в землю. Хотя это стало укором и жалом греха в человеке, но злу я не дал укрепиться, чтоб стало бессмертно вовеки. И так наказание открылось любви моей благодеянием, а смерть сокрушением неправды и с Богом на небе свиданием. А те, кто жил свято и чисто, приходят в мой свет неизменный и до оставления тела взирают на лик мой священный. Излил Пресвятого я Духа в смиренных сердца не бессильно, открыл свое имя всем людям, спасая их любвеобильно. Явил я делами своими, что Бог есть Творец и Зиждитель, и всех привожу к спасению, поскольку я мира Спаситель. 21. Господи, даруй мне разум, дай благодать разумения. Сам научи меня, Боже, помнить Твои повеления. Я человек самый грешный, больше других согрешивший. Ты пощади меня, спася, жизнь за других положивший. Каюсь я, нищий, убогий, самых убогих подтвердю. Сделай со мною, что знаешь, по своему милосердию. Страшен мне, о милосердный, мир сей, предвестие ада. Дал ты узреть мне, владыка, благость небесного сада. Старца открыл ты, Христе мой, мне отворил он объятия, душу к Отцу он возвысил через тебя без изъятия. Троицу мне изъяснил он, ум мой возвел к созерцанию, сердце привел к благодати, душу призвал к покаянию. Ты же меня удостоил сыном Твоим называться. Беден словами язык мой, чтобы с Тобой объясняться. Как мне из уст недостойных, скверных, нечистых и грешных Бога хвалить, прославляя в благодеяниях чудесных? То, что Ты даруешь верным, мир-то вместить не способен. Вот почему нас злословит, гонит, завистлив и злобен. Вечно готов он убить нас, в зле против нас изощряясь. Ты заповедал, владыка, стойкими быть нам, смиряясь, чтоб в нищете богатели, в сердце любви красотою, в радости гимнов звучанием, в скорби души чистотою. Мир сей так скудный любовью любит лишь ада утробу и при крушенье удержит только бесплодную злобу. 22. Я истину вижу, сомкнув свои вежды, отвергнувший мир ненавидимый, и в мире живя сохраняю надежду на свет ни вечерний, ни видимый. Жизнь мира сего, столь любимая всеми, не жизнь, но лишь смерть и забвение. А жизнь – это Бог, что в руках держит время и общее душ воскресения. Люби его сердцем, умом и душою. Пусть мир сей тебя не заботит, его не поймешь, он играет с тобою и неуловимо проходит. 23. Возжелав свободы от помышлений скверных, от блуда и гнева, действий лицемерных, в чистоте от мыслей ты всегда усердствуй и храни в бесстрастие душу, ум и сердце. Кто возжаждет видеть свет в уме предвечный, пусть себе внимает в чистоте сердечной. Кто не помнит злобы и людей не судит, тот всегда у Бога лучшим другом будет. Пусть он будет стойким, в мыслях откровенным, кротким и спокойным, и всегда смиренным. Чтоб стяжать обитель в царствии преславном, пусть он пост с молитвой держит неослабно. В добром подвязаясь, станет путь несложен, и Христом с любовью будешь ты обожен. 24. Подай, Христе, мне мудрость в Божьем слове, и ум божественный, и в просвещении ясность. Ты знаешь слов моих всю бедность и всю немощь, к мирским наукам сердце непричастность. Ты знаешь все, что лишь тобой живу я, твои познания, радость, мудрость свыше. Ты Бог-спаситель и защитник жизни, дыхание души беспомощной и нищей. Я странник на земле, пришелец неба, и не искусен в диспутах и спорах. А ты – покров мой и обитель утешения, хвала моя, надежда и опора. От мира ты сумел меня исхитить и к благодати приобщить священной. Пусть хуже я людей и тварей бессловесных, ты – Бог и Слово в милости безмерной. Дай ясность слову моему и крепость всем рассказать, кто мнит себя ученым, правителям, архиереям, иереям, монахам сединою убеленным, которые считают, что тебя познали, непостижимого Христа, Владыку, предвечного, сокрытого для помышлений, того, кто неприступен ангельскому лику. Услышьте все, что Бог вам возвещает, и то, что Он влагает в ваши уши, а более всего в сердца глухие, чтоб пробудить от усыпления души. Правители, пусть вы на войны скоры, но с собственным грехом вы брани не творите. Что пользы защищать страну от вражьей своры, когда вы рабство словолюбия влачите? когда всегда рабами остаетесь страстей, пороков и бесов лукавых, самим себе приуготовив смерть и муку в деяниях корыстных и неправых. Любовь и милость к ближним – вот защита, что сохранит страну и ваши жизни. Кто к заповедям Божьим стремится, тот людям благо принесет безукоризны. Епископы, митрополиты, знайте, вы – отпечаток образа Христова. Поставлены вы говорить пред Богом и ближним возвещать мое святое слово. Я Бог, но средь людей я воплотился и стал двояким в действиях и волях. Как человек я всех вас удостоил меня касаться и стяжать изволив. Как Бог я пребываю недоступным для ваших глаз и для сердец незримым. За всех закланный, вечно неприступен и остаюсь всегда непостижимым. Среди епископов немало горделивых, что превозносятся всегда над остальными, весьма далеких от достоинств сана и занятых деяниями пустыми. Здесь не о тех реку я, у которых слова согласны с жизнью и делами, но лишь о тех, кто, воздевая руки, меня не видят мертвыми сердцами. Мой хлеб едят, огонь в себе несущий, его вкушая, хладны, равнодушны, смиренны видом, но внутри гневливы, что ценят лесть и клевете послушны, сожженных в совести, а после осужденных. О тех я говорю, что праведны лишь с виду, бесстыдных в алтаре, но важных в лицезрении, скрывающих в душе и зависть, и обиду. Как некогда на вечере со мною себя предателем Иуда в ней ославил. Мой хлеб святой вкусил он недостойно, и тотчас же вошел в него дьявол. Такое совершается и с теми, которые в бесстыдстве остаются, кто дерзко, очень гордо, недостойно священных таинств вознамерились коснуться. Когда бы видели меня, то убоялись не только к телу подойти, но и к притвору, и не дерзали бы носить мои одежды, бесстыдному в них уподобясь вору. Все тайное во тьме Бог содевает явным. Но кто, скажите мне, теперь из духовенства вначале бы себя очистил от пороков и лишь затем дерзнул принять священство? Кто скажет нам, что ради лишь спасения священство возжелал и пренебрег тщетою? Кто деньги и к деньгам пристрастие отринул? Кто только лишь Христа всей возлюбил душою? Кого не жжет за недостойность совесть? Кто не купил за лихоимство и иерейство? И кто не предавал Христовой благодати, за взятки совершая разное злодейство? Кто не хотел бы жить влиянием и властью, считая то безгрешным в жизни делом? Кто не писал доносы для начальства и не хитрил ни в малом и ни в целом? Поистине, кто пастырство достоин, чтоб к Богу возносить молитвы дерзновенно? Нет никого такого в наше время, кто бы сердце чистое имел одновременно. Кого бы совесть тайно не корила, кто не грешил открыто и не каясь, во тьму греховную упав неосторожно, бесчувственно в нее, как мертвый, погружаясь. Не ведая Христовой благодати, не в силах он отвергнуть наслаждение, чтоб перед Богом милосердным, кротким смириться и стяжать душе прощения. Кто неустанно устремлен к богатству, кто не насытен в жадности и краже, злопамятен в желаниях непомерных, имеет ли он Бога, кто мне скажет? Что любит он Христа, и что имеет Духа, и что Спаситель внутри себя воспринял? Кто не взошел к божественному свету, такой христианина оскверняет имя. Кто всеблагого Бога в сердце не имеет, как может беспорочно совершать служение? Как будет Господу творить он послушание? И кто его наставит на смирение? Кто станет за него перед Христом ручаться? Кто с Богом примирить его способен? Кто чистоту души такому уготовит, чтоб стал он самому Христу подобен? И потому, кто мир сей не оставит, и все, что в мире сем, он не возненавидит, тот одного Христа всем сердцем не полюбит, и свет божественный в себе он не увидит. Кто ради Господа свою погубит душу, и каждый миг, за Бога умирая, тот будет о себе рыдать и плакать, упавши ниц, душою всей стеная. Влечение к Творцу единственно имея, он Духа Божия внутрь сердца восприимет, и легион страстей и помыслов бесовских умом смиренным навсегда отринет. Чтоб с легкостью в молитвах подвязаться, источник слез стяжав, достигнуть созерцания, стяжав божественное сердце просвещения, бесстрастие, святость, силу покаяния. Тот беспрепятственно взошел до откровения и постижение Отца имеет постоянно. И в заповедях Божиих живет благоговейно, пост и молитву держит непрестанно. Но тем, кто целомудрия совсем не знают, и перечисленного совершенно не имея, ни власть иметь над душами не должно, ни домогаться сана иерея. Ведь совершение подобных злодеяний страшней убийства, блудодейство хуже. Он дерзко согрешает против Бога, кто с дьявольскими помыслами дружен. Кто служит Богу, пусть живет по слову, воздержно, свято, в полном нестяжании, лишь нуждами, потребными для тела, от Бога получая кров и пропитание. А все оставшееся нищим, бедным, то им, конечно, должно раздаваться. Увы, тот осужден навечно будет, кто на церковном станет наживаться. И кто из иереев нынче перед спасом, украсив душу, как невесту, богомолен? И пусть хотя бы одного среди них укажут, то, верьте, даже этим буду я доволен. Когда же к Богу кто-то станет близок, законы Божии они надменно попирают, и, возводя напраслины, наветы, его все как злодея изгоняют. Людьми он отлучаем от собратьев, но Бог его не мерою прославит. За то, что пострадал в земных гонениях, он в царстве истины его с собой поставит. Что Слово Божие вещает для монахов? А внутренним пусть будет их старание. Тогда все внешнее для них пребудет чистым, и вожделенным станет покаяние. А если вы о внутреннем забыли, и образ Божий внутри вас в забвении, тогда, конечно, вы не станете богами, а навлечете гнев и осуждение. Гробам побеленным вы станете подобны, и в них костям зловонным и гниющим, или фарисеям, что надуты злобой, честь у святых и славу их крадущим. Кто нынче в подвигах стремится подвязаться, в постах и в жизни строгой, без желаний? Кто хоть один аскезе умерщвления всем сердцем предается среди рыданий? Прекрасно все, когда ты сочетаешь лишения с трезвением усердным, с большим смирением и мудростью молитвы, ко всем и каждому оставшись милосердным. Без них что толку в ваших злостраданиях, себя являя некими из древних? Без покаяния тайного напрасна гордыня ваша в тайниках душевных. Предстаньте в мыслях чистыми пред Богом, чтоб воссиял ум благом освящения, чтоб стали вы едины со мной словом, народ священный, жаждущий спасения. Придите поскорее к владыке Спасу, ко мне придите, сбросив мира узы, и всяких чувств обман возненавидьте, избавив ум от мысленной обузы. От корня зла, от эгоизма убегайте, от похоти очей и бренной плоти, от гордости, от помышлений страстных, от гибели в убийственной заботе. Прими, народ мой, все мои святыни, неизреченным благом приобщаясь. Оставь земное и взойди на небо, моим блаженством щедро насыщаясь. Тебя зову я, чтобы жил ты вечно, и созерцанием вечно наслаждался, и благодатью с Отцом и Духом в божественной любви соединялся.